я стоял с краю. Ты чё паришь, ты чё парень, какой фаер? Надо было и балом не щелкать и делать все четко. Разве можно пройти ваш контроль с запрещенкой? Я не знаю, о чем ты. Не тычь свою ксиву. Нахуй пошел, да, сознаюсь, я убил этот бит. Из всех преступлений это самое тяжелое. У меня есть подельники, Вова, смотри на танцпол, там все ровно. Мы заполним пространство любого размера и любого объема движением Брона. Я не знаю, что бы было и что бы осталось, если бы не огонь, если бы не толпа, создающая хаос. Я не знаю, что бы было и что бы случилось, если бы не огонь, если бы не толпа, я один бы не вырос. Мы просто окурки из банок. Мы все те же сигареты из пачек. Хуй знает, что готовит судьба нам. Но каждый тут выполнит то, для чего предназначен. Мы просто пепел и сажа. Мы те же яркие искры. В нашем огне сгорит заживо каждый. Но ты для того и родился. Собери свои кости, надень на них свои лучшие шмотки. Получай удовольствие, будто животное без поводка и решетки. Я знаю, что будет. Мы с тобой тут не зря очутились. Навести порядок из хаоса. Я один бы не вывез.